Глава 8. Из послевоенных руин. Возрождение страны и репрессии. Восстановление экономики после Великой Отечественной войны. Победа в Великой войне обошлась стране не только в миллионы погибших и искалеченных людей, но и привела к огромным экономическим потерям. Было разрушено множество городов и населенных пунктов. В развалины после бомбардировок и артобстрелов превратились сотни крупных промышленных предприятий. Если США война принесла удвоение национального богатства почти в два раза, то СССР, несмотря на начавшийся вывоз из советской зоны оккупации немецких заводов, был вынужден снова напрягать силы, чтобы восстановить разрушенное войной. При этом демобилизовавшиеся фронтовики, многие из которых увидели воочию европейское житье-бытье, вернулись домой, где их ждало полунищенское существование. А ведь многие из них тайком привезли с собой и трофейное оружие. Помимо коммуналок, люди еще ютились в бараках. На нескольких оборонных заводах, размещенных в Казани и Новосибирске, начались волнения среди рабочих, которые были в годы войны мобилизованы. Они требовали не только улучшения условий труда, но возвращения домой. В крупных городах появились банды. Хотя в ходе объявленной 7 июля 1945 года амнистии уголовников-рецидивистов не освобождали. После ликвидации ГКО коллегиальная власть вернулась в Политбюро. Его заседание, состоявшееся 29 декабря 1945 года, знаменовало реформу в управлении страной. По предложению Сталина были образованы новые наркоматы, в том числе и сельскохозяйственного машиностроения. Одновременно с этим нарастали темпы конверсии военного производства. Страна остро нуждалась в товарах народного потребления. Снятие с поста наркома авиапромышленности Алексея Ивановича Шахурина позже завершилось раскручиванием так называемого авиационного дела, основным инициатором которого стал сын вождя, летчик Василий Сталин. Одновременно вождь народов приструнил набравших в годы войны силу военных производственников. После объединения наркоматов обороны и военно-морского флота замом наркома Сталина стал не кадровый военный, а Николай Александрович Булганин, политический назначенец вождя. Булганин иной раз отличался весьма разгульным нравом, о чем свидетельствовала докладная записка Берии, отправленная им Сталину. Маршал Булганин в ночь с 6 на 7 января 1948 года, находясь в обществе двух балерин Большого театра в номере 348 гостиницы «Н», напившись пьяным, бегал в одних кальсонах по коридорам 3 и 4 этажей гостиницы, размахивая привязанными к ручке от швабры панталонами фисташкового цвета одной из балерин, и от каждого встречного требовал кричать «Ура маршалу Советского Союза Булганину, министру вооруженных сил СССР!». Затем, спустившись в ресторан, Булганин, поставив по стойке смирно нескольких генералов, которые ужинали там, потребовал от них целования знамени, то есть вышеуказанных панталон. Когда генералы отказались, маршал Советского Союза приказал метрдотелю вызвать дежурного офицера комендатуры со взводом охраны и дал команду прибывшему полковнику Сазонову арестовать генералов, отказавшихся выполнять приказ. Генералы были подвергнуты арестованию и увезены в комендатуру города Москвы. Утром маршал Булганин отменил свой приказ. Сталин оставил докладную без последствий. Лаврентий Павлович Берия, курировавший атомный проект, из-за сильной занятости, официальная версия, не мог полноценно руководить НКВД, и его преемником стал Сергей Никифорович Круглов, до того являвшийся наркомом внутренних дел Украинской ССР. Задачи, которые предстояло решить СССР, Сталин озвучил 9 февраля 1946 года, выступая в Большом театре по поводу выдвижения его в депутаты Верховного Совета СССР. В своей речи вождь заявил о предстоящей отмене карточной системы, снижении цен и расширении ассортимента товаров народного потребления. Но для этого советский руководитель считал необходимым в течение 3-5 лет поднять уровень экономики страны в 3 раза по сравнению с довоенным. В начале 1946 года Сталин провел очередные перестановки на политическом Олимпе. На состоявшемся 18 марта 1946 года пленуме ЦК ВКПБ членами Политбюро стали Берия и Маленков, а за 4 дня до этого на сессии Верховного Совета было принято решение о переименовании Совета народных комиссаров в Совет министров СССР. Отныне главный комиссар Сталин превращался в премьер-министра, как это было принято в европейских странах. Но одними переименованиями не решить насущные проблемы. К засухе 1946 года добавились неурожай и голод. Обещанная отмена карточной системы оказалась невозможной. 16 сентября 1946 года произошло повышение зарплаты, но вскоре поднялись в более чем 2 раза цены на мясо, сливочное масло, хлеб, сахар. Под угрозой наступающего голода Сталин принял решение возобновить отпуск хлеба по карточкам и, как в 30-х годах, заставить председателей колхозов любой ценой выполнить планы госпоставок. Сельское хозяйство СССР оказалось в глубоком кризисе не только из-за погодных условий, не хватало рабочих рук. Крестьяне всеми силами и способами стремились сбежать в города, да и просто давал себе знать недостаток взрослых мужчин. Слишком много их осталось на полях недавних сражений. Курировать сельское хозяйство было поручено Маленкову. Однако одну из самых сложных проблем – нехватку горючего для техники – пришлось решать Берии, который сумел организовать и разведку новых месторождений, и повышение добычи нефти на имеющихся промыслах. Кризис был преодолен сравнительно быстро. Карточки перестали быть актуальными через год с небольшим. 14 декабря 1947 года вождь подписывает постановление Совета министров СССР и ЦК ВКПБ номер 4004 о проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары. Деньги, обесценившиеся в годы войны, были изъяты из обращения, введены единые розничные цены.